Глава 4. Объяснительная записка. ОАО «Дальэнерго» от Белкиной ЛГ, проживающий. На ваше исковое заявление с требованием срочно погасить задолженность за электроэнергию за период XXX-XXX поясняю, что ваше электричество я не брала, потому что все указанное вами время я пользовалась исключительно своим домашним электричеством, находящимся в розетках, расположенных в моей квартире в количестве 18 штук. С уважением, Белкина ЛГ, проживающая. Стало ужасно холодно летать в одной майке, поэтому время от времени приходилось садиться на какую-нибудь крышу греться. Однажды я села на крышу американского консульства, начала болтать ногами и мысленно ржать на все небо, так как мысленно ржать тихим голосом я не умею, а не ржать вовсе я бы не смогла, потому что вспомнила, как однажды брала интервью в здании, на крыше которого теперь пыталась согреться. С детства полюбив воровать, я так и не научилась делать это хорошо. За исключением нескольких случаев, мои кражи были мелкими и бессмысленными. В средней группе детского сада я крала пластмассовую мозаику, складывая ее в трусы. Вечером меня ругали словом «клептоманка» и заставляли завтра же вернуть мозаику детскому саду. Утром я ее возвращала, но к вечеру она снова была в моих трусах. Я откуда-то знала, что при обыске в первую очередь обшаривают карманы. В старшей группе я украла у девочки Ксюши резиновую белочку с дебильной рожей, но не выдержала и призналась. Однако мне удалось убедить Ксюшу в том, что резиновый дебил сам захотел жить у меня. Ксюша горевала по поводу белочкиного вероломства, однако учла ее волю и назад не забрала. В подготовительной группе я начала тырить мелочь по карманам взрослых. Натырив рубль 20, пошла в универмаг и купила там пластмассовую картину «Ленин в октябре». Объяснить этот свой поступок не могу до сих пор. В школе я воровала мел с доски. Во всех ящиках моего письменного стола валялись куски мела, и все остальное ящиковое добро было извозюкано мелом. На пароходах я не крала ничего, потому что нести уворованное мне бездомной было некуда, а держать все в каюте было бы глупо и неудобно. Позже я переквалифицировалась на цветы. Мне цветок в магазине свистнуть было расплюнуть. Одной рукой спрашиваешь цену, второй смотришь на другой цветок, а третий обламываешь нужный отросток. Потом я стала решаться на подобное все реже и реже, но зато взяла и украла амарилис в консульстве. Свистнуть амарилис — это не веточку сломить. Это надо руку по плечу в горшок с землей засунуть. Там нащупать луковицу, раскопать ее осторожненько и изъять, не повредив растение. Я тогда так все и проделала, и уже амарилис упаковав, поняла, что руки помыть до начала интервью не успею, потому что с атташе по культуре мне было назначено на 17:00, а уже исполнилось 17:01. Надето на мне было что-то неприятно белое с ног до головы, включая рюкзак, а носовых платков у меня как-то отродясь, и так далее. И вот входит культурный представитель, улыбается, руку протягивает издали. И не подать ему руку в ответ, такому приветливому, совершенно было невозможно. И я подала. Он увидел мою руку и не успел выключить улыбку. Зато ужас у него включился сам. Так и пожал, так и все интервью отсидел с ужасной улыбкой. И ни я ему ничего не сказала. Могла бы наврать, например, что упала в лужу. Ни он ничего не спросил. Расстались, унося каждый в своей душе тайну. А стакан я украла уже позже. Из этого стакана пил минеральную воду главный раввин России Берл Лазар. Украла стакан я после пресс-конференции в «Зубе мудрости» совершенно неожиданно для себя. Когда инстинктивно и привычно прятала стакан в трусы, в конференц-зал зашел один вице-губернатор и спросил, куда делись все остальные люди. Еле успела поправить юбку. Стакан этот так и носил имя Берл Лазара. и подсовывал я его исключительно двум знакомым антисемитам. В остальное время в стакане Бэрол Лазара стояли кисточки и трубка для гашиша. Обычный такой хрустальный стакан с рисунком елочка, ничего примечательного. А потом он разбился, потому что все, и стаканы, и цветы, тлен. Только душа вечная.